Тот благоразумно решил не отвечать мне, испугался, что я выполню свою угрозу. «Итак, сражение на клинках без магии и боевых амулетов», — уточнила Мина. Получив от меня утвердительный кивок, шагнула в сторону чужого секунданта, переминающегося и злого, как голодный пес. «Эй, болезный, вот тебе наши условия». Дальше я узнал, что просто так выйти из казармы и отправиться на поединочную арену нельзя. По одному секунданту от каждого из нас, дерущихся, отправились на поиски нашего командира или куратора. Только по его решению станет ясно, будем биться или нет. «Точно разрешит», — сказал Есир, когда Мина с Ханром ушли. «За 10 дней ваш уже 15-й будет». И не слышно было, чтобы кому-то запретили драться. И он оказался прав. Поединок назначили на поздний вечер, когда рекруты Академии должны были отправиться на ужин, а затем спать, вместо пищи зрелища, хмыкнул я, услышав про время боя. «Такого еще не было», — сообщил мой новый знакомый по совместительству секундант. «Полагаю, наши командиры ищут способ, чтобы заставить нас снизить накал агрессии друг против друга. Возможно, его предположение оказалось близким к истине, так как возле арены к началу нашего с Тимром поединка собралась толпа, дай бог, в пару сотен человек. При этом в Академии, по слухам, в этом году рекрутов набрали под 2000. Вокруг круглой арены диаметром порядка 20 метров расположились несколько колец дощатых настилов с барьерами. Каждый ряд был на полметра выше предыдущего. Саму арену с утоптанным земляным покрытием окружали несколько тонких пятиметровых столбов, отдаленно похожих на фонарные. Только вместо обычного светильника в них стояли крупные кристаллы. Полагаю, это были какие-нибудь блокираторы, чтобы урезать силу боевых чар, нейтрализовать амулеты, незаконно взятых на дуэль, и, возможно, поддерживать жизнь у смертельно раненого поединщика, если условие боя исключает смерть обидчика. За дуэлью следила пара судей из местного командования. Один из них кратко сообщил наши имена и правила. Дерутся рекруты Тимур Чиральди на 20-й ступени возвышения и Иван Рансур на 30-й ступени возвышения. По рядам зрителей прошелся вал громких удивленных шепотков. Представляю, что они сейчас думают. Хотя, нет, не представляю. Там сейчас столько версий в головах и на языках, что их и не сосчитать. Что, 30-е? Всполошился мой противник. Откуда? Это какой-то обман. Рекрут Чиральди, ты отказываешься от поединка, перебил его судья. Нет, резко ответил он. Но я требую справедливого уравновешивания. И вновь ему не дали высказаться до конца. Во время его речи кристаллы на столбах засветились и образовали мутную, едва прозрачную стену купол, закрывшую арену. За миг до того, как мы с Тимром оказались отрезаны от прочего мира, мы услышали слова судьи. Бой. Я мгновенно активировал свою дуэльную пару и сделал несколько быстрых шагов в сторону противника. Тот невнятно выругался, вонзил в твердую землю площадки свой меч и активировал талант, который призывал доспех. Кстати, его оружием был классический прямой полуторный меч с длинной рукоятью, где места хватит под две ладони в перчатках с крестообразной гардой и шариком навершием. Общая длина равна моей шпаге или самую малость меньше, около 1,20 м. При этом боевая часть точно короче, не более метра, так как рукоять получилась излишне вытянутой. Бить его в этот момент я посчитал лишним. Мне нужна не только победа, но и очки авторитета среди местной толпы клановой молодежи. И так благодаря судье получил в глазах зрителей рекордное превосходство в виде своей ступени возвышения. И если сейчас начну пластать на ломтики голову противника, да еще и выпустившего оружие из рук, то вместо восхищения с уважением у значительной части рекрутов получу вагон презрения. Воздух вокруг тела Чиральди задрожал, сильно искажая его фигуру. А затем на нем стали появляться детали латного доспеха, начиная с кирасы. Весь процесс занял около минуты. Пожелая я, и излишне наглый хамоватый паренек за это время обзавелся бы дюжиной новых отверстий в своей тушке, не предназначенных природой. Наконец, активация навыка завершилась. Тимур немедленно схватился за рукоять обеими руками, расположив ее на уровне пояса, направил острие в мою сторону и немного припал на левую ногу, выставленную вперед. Через мгновение я атаковал, ударил просто и бесхитростно, совершив прямой выпад, самый быстрый и мощный удар из всех существующих для шпаг и легких мечей. Отразить такой способен редкий боец, да и то лишь из тех, кто имеет богатый опыт дуэли и готов конкретно к этой атаке. Тонкий кончик шпаги наткнулся на твердую, как камень, невидимую пленку защиты. Даже до стали панциря не добрался, мысленно чертыхнувшись, Я отпрянул назад, разрывая дистанцию, вовремя. Пропустивший мою атаку Тимр решил контратаковать, повторив мой же прямой удар, помогая движению рук, удерживающий меч, резким наклоном корпуса вперед. Глухой лязг столкнувшихся дуги и меча. Я не просто отбил вражеское оружие, но еще и смог поймать в плен мечеломных зубцов чужое лезвие, зажать, отвести в сторону и одновременно потянуть на себя. Вырвать или сломать меч не смог, зато сумел достать противника очередным уколом в руку. И хотя вновь даже царапины на стали доспеха не оставил, но почувствовал, что невидимая защита чуть-чуть прогнулась. Освободив клинок, Тимр отступил назад на два шага, заняв стойку, когда острие смотрит в землю под углом в 45 градусов, а рукоять удерживается одной ладонью сантиметрах в 20 от бедра. «Ну что ты замер, Тимр?» — ласково пожурил я его. «Ты же хотел преподать мне урок. Так вот он я, напротив стою, без доспехов, без защитных амулетов. Только благородная острая сталь в руках, ублюдок!» Яростно прорычал он через узкие щели забрала. «Не знаю, как тебе удалось обмануть командование Академии, но за это ты обязательно поплатишься. Сколько слов и так мало дел!» — покачал я головой. «Поступки не воина, а глупого сопляка, которому еще с няньками нужно гулять!» Тот зарычал и бросился на меня, стремясь поразить серией ударов, первый из которых был направлен снизу вверх мне в бедро и закончившийся рубящим ударом сверху вниз наискосок в грудь. От всех атак я легко уклонился, всего единожды мягким блоком шпаги отведя чужое оружие в сторону. Вложив слишком много сил в выпад, Тимр едва не потерял равновесие. Чтобы остаться на ногах, ему пришлось на секунду встать ко мне боком. В этот самый момент я сделал два больших стремительных шага в сторону, оказавшись практически за его спиной. Бац! Моя шпага со всей силы ударила по стальной юбке противника. Опять не вышло пробить защиту, но в данный момент мне этого и не требовалось. Целью атаки было желание унизить соперника, что я с успехом и продемонстрировал, хлестнув того, пардон, по заднице. Врага, конечно, заимел лютого. Подобное унижение не прощают, но Чиральди так и так с рансурами на ножах. Ударил и быстро отступил, уходя от рубящего горизонтального удара полуторником. Когда чужой клинок просвистел в полуметре от моей груди, я ударил шпагой по нему ближе к рукояти. Сила шлепка оказалась настолько велика, что меч вылетел из руки Тимра и оказался на земле. Тот на инстинктах бросился за ним, показав мне макушку, по которой я с удовольствием дважды приложился от всей души. После второго удара ощутил, как мое оружие прорвало невидимую защиту и коснулось вражеского шлема. Ага, пошло дело. Мысленно обрадовался я, одновременно отступая назад и в сторону, зайдя за спину Тимру. Золотой бритер – это не просто навык, который хранит клинки в подпространстве и наделяет владельца знанием и умением, как острыми железками наделать опасных дырок в ком-то другом и не дать того же сделать с собой. Талант дополнительно наделяет оружие прочностью и пропускает по нему внутреннюю энергию, усиливая удары, чтобы качественнее портить чужие клинки, доспехи и быстрее выводить из строя амулеты. Тот, подобрав меч, набросился на меня, как берсеркер, превратившись в смертоносную мельницу, смертоносную для кого-то другого, но не для меня. Высокая скорость с реакцией, а также золотой бритер позволяли просчитывать каждый шаг Чиральди. Он только начинал двигаться, еще не успевал замахнуться, а я уже знал, что за этими движениями последует, куда отступить, как парировать или ударить. Зря, ох зря этот недалекий юноша решил сделать из меня мальчика для битья. О чем он думал, когда услышал мое клановое имя и статус? Может, от недалекого ума посчитал, что я выходец из низшей касты и не имею в своем списке десяток боевых навыков, которые есть у любого кланового сопляка. Не смог поразмышлять над тем, что глава сильнейшего клана Юга Пояса не станет брать в семью простого увольня. А тут еще нервишки шалят из-за того, что оторвали от мамкиной сиськи и направили в банку с пауками. Если все так и есть, то мне даже чуточку жаль этого недотепу, совсем капельку. Не научили его родные работать в первую очередь головой и держать эмоции под контролем. Во время очередной атаки Тимра я шагнул вперед и принял его меч на клинок даги, чуть выворачивая тот, чтобы заклинить полуторник усиком мечеломом, а потом ткнул граненным острием шпаги в щель между наколенником и набедренной пластиной. «А-а!» — взвыл соперник, когда острая сталь проскочила между его броней и глубоко вошла в плоть. Он неловко в панике рванул назад. Меч не удержал, оставив его в моей даге. «Подбери!» — громко произнес я, стряхивая полуторник себе под ноги и затем пинком отправляя его в сторону хозяина. Тимур что-то прошипел в шлеме, секунду-две смотрел на меня, затем неловко опустился на одно колено, взял меч и медленно встал в полный рост. Бросаться, очертя голову, в драку он больше не мог и не хотел, а значит, пришло мое время идти вперед. Я закружил вокруг него, как волк, каждый мой удар всегда попадал в цель. Еще дважды я заставлял соперника терять оружие и потом его подбирать, опускаясь передо мной на колено. На стальном доспехе Чаральди появились два десятка глубоких вмятин, проколов и разрезов. Кровь из ран натурально текла ручьем. Когда Тимур сходил с места, то становились видны темно-красные лужицы, лениво впитывающиеся в утоптанную землю там, где он стоял секунду назад. Вдоволь наигравшись с противником и заодно проверив в деле свой боевой золотой талант, я решил закончить бой. Оставлять придурков живых не собирался. Здесь не кино, где режиссер из таких гуманных ошибок создает задел для будущих серий. Правильный удар не остановит ни судьи, ни амулеты, ни доспехи. Выпад. Шпага легко вошла в прорезь забрала, раздвинув стальные края, и вонзилась в глаз, пробив череп насквозь, что кончик клинка уткнулся в затылочную часть шлема. Щедро пущенная по шпаге энергия превратила мозг Тимра в кровавую массу. В это же мгновение исчез купол, прикрывающий зрителей от случайных ударов поединщиков и заодно помогая сосредоточиться на бое дерущихся. Мои ноги пристыли к земле. Видимо, это стандартная мера, чтобы не дать победителю добить проигравшего. Один из судей в несколько стремительных шагов оказался рядом и склонился над бездыханным телом Тимра. Мою шпагу он легко вырвал из раны голой рукой, затем двумя пальцами коснулся окровавленного шлема. Спустя минуту он встал на ноги, холодно глянул в мою сторону, отвернулся и громко произнес: «Победитель Иван Рансур». Дуэль завершилась смертью Тимра Чаральди. Глава 9. Как только я оказался вне арены, то меня окружила толпа парней и девушек. Первыми рядом оказались секунданты. «С победой тебя!» – поздравил меня Есир. «Так этому ублюдку и надо. Я знала, что ты не проиграешь. Ты такой молодец!» – улыбнулась мне дюймовочка Мина и тут же спросила: «Это правда, что у тебя 30-я ступень?» Окружающие мгновенно зашевелили ушами, чтобы не пропустить ни единого звука из моего ответа. «Правда. Но как?» – выкрикнула одна из незнакомых девушек. «Чужая, даже не из моей центурии». «Хорошая наследственность», — ответил я, сведя все к шуточному ответу. Дальше общение прервал один из командиров академии. «Иван Рансур, следуй за мной», — сказал мне высокий молодой мужчина лет 30 в черно-красном сюрка с золотым шитьем и золотым соколом на левом рукаве. Перед ним мгновенно расступилась собравшаяся вокруг меня толпа. Из нее мы вышли вдвоем. Он впереди, я в метре позади него. Привел он меня в одно из зданий, штаб академии, как позже узнал. Здесь же на нижних этажах жила часть командующего состава, находился малый арсенал и малый лазарет. В кабинете, куда он меня привел, сидели двое. Мужчина возрастом под полтинник, с короткой седой бородкой, худощавый и невысокий, с темными волосами, побитыми легкой проседью, внешне слегка похожий на худого дагестанца, и стройная женщина достаточно зрелого возраста, но выглядящая так, что с разных ракурсов ей можно было дать и 30 лет, и все 50. У нее внешность была стопроцентной европейки. Первые 3 минуты я находился под их пристальным взглядом. Казалось, что они раздевают меня, снимают кожу, вырезают внутренности с костями, раскладывают все это по кучкам, затем внимательно рассматривают, взвешивают и чуть ли не пробуют на вкус. Было неприятно, но у меня имелась закалка с земли на подобные психологические трюки. Да, всего лишь подчеркнутая из фильмов, без личного опыта. Но уже зная, что к чему, я мог держать себя в руках. Наконец, молчание было нарушено. «Сделала это женщина. У него отличная ментальная защита, Симонек», – произнесла она. «Я могу продавить ее, но тогда он может пострадать, и сам процесс будет сильно неприятным для рекрута. Мне такое положение дел сильно не понравилось. И то, что обо мне говорили, как про отсутствующего в комнате, и сама тема тоже. Поэтому решил вмешаться в разговор. «Мне это не нравится», — сказал я. «Хотите что-то узнать? Спрашивайте. Если смогу, то отвечу. А если нет», — уперся в меня острым и холодным, как клинок моей шпаги, взглядом мужчина. Честно слово, я не смог удержаться от язвительного ответа. Не то он хотел проверить мою сдержанность и уважение к старшим, не то даже не подумал о таком, привыкнув к послушанию рекрутов. «А сами как думаете?» хмыкнул я. «Все, что входит в «не смогу» на любых языках, означает «нет». Я думаю, что хитрая Инвара решила проделать свой очередной ход. Нашла убийцу или воспитала его сама. Затем ввела его в семью, разумеется, без права наследования и с обещанием после выполнения задания отправить на вольные хлеба с выдачей фамилии свободного рода под покровительством клана Рансур. Задача же у убийцы простая. Провоцировать на поединки детей из враждебных кланов и убивать на законных основаниях, ровным тоном, будто читал лекцию, сказал он. Убийца – это я, с чего такие выводы после первого же поединка, причем спровоцированного не мной. Мало того, не первого с момента приезда рекрутов в этом году. Зато у нас впервые появляется рекрут с 30-й ступенью после омоложения и с огромным набором специфических навыков. Разговор с командирами свелся фактически к специфическому допросу. Симоник задавал вопросы, расспрашивал о том и о сём, журил, слабо гневался, а его помощница Юрда внимательно слушала, что я говорю, и изредка вставляла свои 5 копеек. Ее ментальный талант служил детектором лжи. Итогом разбора дуэли стало наказание в виде заключения в местном аналоге ШИЗа на 3 суток. Отвел меня туда все тот же сопровождающий, который забрал с дуэльной площадки для разговора с высшим руководством. Все камеры для проштрафившихся находились глубоко под землей в подвале одного из зданий. Здесь он передал меня на руки 2 охранникам из постоянного состава академии, а те уже заселили меня в камеру, по пути просветив о местных правилах. Прием пищи только раз в сутки, в полдень или спустя 1-1.5 часа. Справлять нужду разрешается раз в сутки, за 1-2 часа перед сном. Тебя отведут в уборную и дадут 3 минуты на все. Шуметь, кричать, угрожать, наносить себе вред запрещается. За такое нарушение следует физическая экзекуция. Палачом у нас тут трудится дамочка с такими пристрастиями, что ты будешь мечтать о том, чтобы попасть в руки машины и пройти все этапы превращения в болвана. На этих словах я едва не хмыкнул, вспомнив, что уже успел там побывать. Да и Рияна постаралась однажды привить мне иммунитет к боли. Есть и другие экзекуторы, но это самое жестокое, и к ней направляют из наших камер самых строптивых, продолжил рассказывать стражник. В камере стоят самые сильные блокираторы амулетов, навыков и внутреннего хранилища, какие только существуют. Что-то сделать или достать еще ни у кого не получалось, только терпеть. Поэтому мы ничего не забираем перед отправкой в келью, хех. В коридорах тоже они есть, но чуть послабее. Камера или кельи, как ее назвал стражник, оказалась супертесная глухая комната с высоченным 4-метровым потолком. Ширина 1.5 метра, длина чуть больше, примерно 1.70 м. Стены, пол и потолок сложены из тщательно отесанных каменных блоков. Сырости нет, но тянет холодом. Но хуже всего оказалось воздействие амулетов-блокираторов. Как только закрылась дверь, то на меня навалилась слабость и общее болезненное состояние, которое бывает в самом начале гриппа. Нечто похожее было во время прогулки с охранниками по тюремным коридорам до камеры, но значительно слабее. Не представляю, как сторожа тут живут. Или у них амулеты для блокировки амулетов-блокираторов. Для сна мне выдали 3 циновки, плетенные из соломы. На толстой нужно было лежать, тонкой укрываться, а 3-ю, свернутую в валик, подкладывать под голову. Из-за размера постельных принадлежностей и камеры спал в позе эмбриона, а по причине плохого самочувствия и общей прохлады спалось плохо. Сон несколько раз прерывался спонтанными пробуждениями, когда тело замерзало и затекало. Разбудили где-то через 6 часов, забрав циновки и еще раз предупредив, чтобы не дурил. На 2-е сутки я стал привыкать к ограничениям и негативу. Ночью больше не просыпался, и вроде как холод меньше донимал. К концу срока наказания чувствовал себя уже прилично. Если бы не постоянное чувство сильного голода с жаждой, то без проблем отсидел бы минимум неделю. Эти 3 дня позволили о многом поразмышлять, пересмотреть некоторые свои планы на будущее, совершенные ранее поступки. Особенно сильно засели в голове слова Симонека про мою приемную мать. Он назвал Инвару крайне хитрой, расчетливой и циничной особой, готовой ради благополучия клана на все. Изначально я считал, что ее предложение об усыновлении стало в результате попадания Крайла в плен, где он сломался, а в его матери пробудились материнские чувства, взлетев до небес. Опасения потерять единственное чадо и стали тем спусковым крючком, который сделал меня Рансуром. Но что если все или не совсем все не так? Вдруг академик прав хотя бы в малом, и я попал сюда не просто в качестве замены Крайла, а как крысиный волк в подвалы, населенные крысами. Он даже угадал с обещанной мне наградой в виде свободного рода. Полностью согласиться с ним не давало знание, что Инвара не говорила мне про убийство врагов клана. Не было у нас никакого соглашения такого рода. Вот же чертов пердун, наговорил на мою голову. То ли реально сам так думает, то ли специально навешал лапши, чтобы я стал отказываться от драк из чувства противоречия и обиды на, якобы, желание Инвара использовать меня в темную. Крутились в голове мысли, полные недоумения и досады. Дверь в торговую лавку едва слышно проскрипела, впустив в помещение двух посетителей, молодых мужчину и женщину в дорожных плащах. Их одежда была почищена и поглажена, а лица людей сообщали о недавнем отдыхе. Но немолодой владелец магазинчика умел определять многое. Он с первого взгляда понял, что гости еще несколько дней назад жили в шалашах, грелись у костров и спали не раз на охапках травы и ветках. Мужчина повадками, жестами и взглядами походил на храмового жреца не самого высокого ранга посвящения, но и не уровня послушника или рядового храмовника. Женщина смотрелась опытной наемницей, повидавшей так много и пролившей море крови. Кто-то другой бы решил, что в этой паре главный жрец, нанявший симпатичную охранницу, которая и защитить может, и согреть постель своим телом. Но торговец внутренним чутьем много повидавшего человека сходу определил именно ее за старшую в этой паре. Ткань одежды, ее покрой, снаряжение, находящиеся на виду, также многое сообщили торговцу. Эти двое не из Бервы. Горожане и гости города, надолго застрявшие здесь, одеваются чуть-чуть по-другому. Большинство обывателей этого не замечает, но работающие с людьми, много повидавший в своей жизни владелец магазинчика таким не был. Проведя внимательным профессиональным взглядом убийцы или матерого грабителя по помещению, женщина остановила его на торговце и чуть улыбнулась. Что им тут нужно? Пусть поскорее убираются куда-то еще, только чтобы подальше от меня, невольно проскочила мысль в голове владельца торговой лавки. «Здравствуйте, уважаемый», — вежливо сказала она. «Доброго дня, госпожа», проявил еще большую вежливость ее собеседник. «Чем могу помочь? Мы ищем для себя особый амулет, который позволяет видеть в темноте практически все, даже скрытое. В его основе лежит навык ночного аурного зрения». Услышав ее слова, мужчина ощутил бег толпы ледяных мурашек от макушки до пяток. Не так давно он уже сотню раз проклял свое решение засветиться перед клановыми, держащими в своей власти часть города. В итоге он не только остался без награды, так еще и выплатил крупную сумму в качестве отступных за испорченные нервы этих власть придержащих и потери, понесенные ими из-за торговца. И вот эта тема вновь всплыла. Был у меня парочка таких, но давно уже продал, сожалею, грустно вздохнул он, стараясь держать лицо перед собеседницей. Может, расскажете, откуда их взяли? Нам очень нужен такой. Даже просто за информацию о мастере готовы заплатить 15 тысяч марок, проникновенно произнесла женщина. «Увы, увы», торговец отрицательно покачал головой, «ничем не могу помочь. Мой помощник по случаю приобрел их у какого-то охотника в одном из караванов. Я тогда не стал интересоваться продавцом, а сейчас уже и не получится, так как помощник уволился и по слухам ушел в какую-то старательскую артель в одном из поселков. Зовут его Мидль, в Бервы он тогда был проездом. Попробуйте его поискать, а если немного подумать и что-то еще вспомнить», надавила на него взглядом гостья. 15 тысяч марок всего лишь за дюжину слов, которые помогут найти создателя амулетов. Я не знаю ничего о нем. Уже сказал, что... Внезапно он понял, что не может говорить. Да что там, дышать тоже. Изящная женская ладошка крепко стиснула его шею, перекрыв поток кислорода. Стоявшая в паре метрах от него посетительница в одно незаметное глазу мгновение оказалась рядом. Торговец попытался схватиться за оружие и не смог. Тело было парализовано от макушки до пяток. «Сейчас ты мне расскажешь все, что знаешь про создателя амулета с аурным ночным зрением. Я в курсе, что ты продал их больше всего и чаще прочих торговцев общался с тем, кто тебе их поставлял», спокойно и как-то даже лениво сообщила она ему, глядя в глаза. «За попытку соврать стану отрывать тебе палец, за третью ложь выдавлю правый глаз. Решишь что-то скрыть, не до конца договорить правду, и лишишься своих причиндалов». На торговца напала такая жуть от ее взгляда и слов, что из него вырвалась речь бурным потоком, когда женщина отпустила его шею. Высокий парень, на вид лет так с 23 или 24, в Бервы появился совсем недавно и стал продавать амулеты разных типов. Аурное и ночное зрение продавал только он. Наши охотники сразу это оценили и были готовы платить почти любую цену за подобный амулет. Я уже после второго его прихода понял, что паренек и есть их создатель, а не посыльный артефактора. Ну и это подумал, что раз он так прячется и выглядит так молодо, то не из клана, а может просто сбежал. Ну и это, решил навариться на нем. Сообщил о нем Воломиру Фиштилю, это сын главы клана. Думал, что за услугу тот однажды меня приблизит к себе, а сейчас поможет расшириться, замолвив за меня словечки перед нужными людьми. Как-никак, получал ценного артефактора в свое окружение. Но тот взял и сбежал, да еще намял кому-то бока или обокрал Воломира, либо его людей. Меня за это чуть в тюрьму не кинули. Обвинили, что с моей подачи в имении оказался враг, от которого куча убытков и унижения случилось. Еле откупился. Ты знаешь, что точно случилось тогда и куда подевался артефактор? Перебила его женщина. Торговец нервно сглотнул и молча кивнул. Рассказывай, потребовала гостья. Слухи непроверенные. Сам случайно услышал разговор воинов клана, когда меня таскали на допросы к Нурханту. Ближе к сути. Окрик женщины прошелся по сознанию торговца, как плетеный из воловьей кожи бич по нежной коже провинившейся молодой служанки. Живот у мужчины резко скрутило. Только страх перед допрашивающей дал ему силы не опорожнить кишечник в штаны в тот момент, ведь вдруг бы это ее привело ее еще в большую ярость. Артефактор соблазнил кого-то из женщин в имении Фиштили, украл ее украшения с драгоценными камнями, из которых создал амулеты со скрывающими талантами. С их помощью незаметно убежал в город, а там воспользовался услугами наемного проводника, который вывел его за стены. «Больше я ничего не знаю, госпожа, клянусь всеми богами и самым святым для меня, имя наемника, не знаю, но слышал от фиштилевских дружинников, что их товарищи искали его в трактире «Сладкий вечер», торговец моргнул и вдруг осознал себя сидящим на полу рядом со стойкой и с бурлящим животом. «Что за проделки демонов?» Пробормотал он, медленно поднимаясь с пола. «Чего это я тут развалился? Отравился никак? Ох, хорошо же, что никого ко мне не занесло. Вот ведь позор был бы какой. А если ворюга зашел бы и увидел меня отключившегося?» Проведя взглядом по товару и убедившись, что все на своих местах, он семенящими шажками сначала дошел до двери, чтобы запереть ее, а потом тем же шагом заторопился в уборную. О странных и страшных гостях, как и о разговоре с ними, в его памяти не осталось ничего. Глава 10. Как оказалось, в темнице сидел еще один рекрут из моей центурии. Девушка, обладательница высокой и стройной фигуры, с длинными черными волосами, едва заметно отливающими багровым, будто уголья в кузнечном горне, с ярко-зелеными глазами и очень светлой, едва загорелой кожей. На меня она бросила несколько холодно заинтересованных взглядов, но дальше ее внимание к моей персоне не пошло. Нас с ней выпустили одновременно и даже отвели до казармы. Здесь ко мне бросились сразу несколько человек. Мина и Есир в первых рядах. Еще парочка из тех, кто представился, и я смог запомнить их имена. И трое абсолютно незнакомых молодых людей. «Иван, наконец-то!» Первым выкрикнул Есир и полез обниматься. За ним ко мне прильнула Мина, ко всему прочему удостоившая меня поцелуя. Правда, в щеку. После моих секундантов мне пожали руку и похлопали по плечу Нуин Заранг из клана Морвирон Шарош, младший сын клана Шарош из клановых середнячков в местном табеле. Дарат Рор из клана Шарош, представилась одна из троицы незнакомцев. Поздравляю с победой в дуэли. Это был великолепный бой. Очень жаль, что командование не оценило и вместо награды вас наказало. Спасибо, Дара, чуть улыбнулся я в ответ. Полностью с тобой согласен, но, увы, командование от чего-то наше мнение не разделяет. Токчаров, после девушки представился худощавый и высокий парень, телосложением похожий на Крэла, но на голову ниже моего сводного брата. Бой был отличный. Теперь все заносчивые придурки 100 раз подумают, прежде чем кинуть тебе вызов. Спасибо, пожал я ему руку. Это вряд ли. Армию придурков еще не раз предстоит проредить, пока не останутся самые сообразительные и осторожные придурки. Отлично сказано, ухмыльнулся последний из троицы незнакомцев и протянул мне ладонь. Риван смог из клана Дунгров. Краем глаза я заметил, что моя коллега по тюремной эпопее внимательно следит за тем, как меня встретили рекруты. Судя по едва заметным сменам выражения лица, она сделала какие-то выводы относительно меня. Интересно бы узнать, какие. Едва только ажиотаж от моего возвращения схлынул, я утащил Есира подальше от сослуживцев и насел на него с расспросами. В первую очередь меня интересовало то, что подтолкнуло парня на сближение со мной. У меня есть навык, который помогает в интуиции. Жаль, работает он эпизодически и пока плохо контролируется. Когда я тебя увидел, то он активировался и выдал образы, которые можно трактовать так. С этим парнем будет очень интересно, опасно и крайне выгодно находиться плечом к плечу. Не стал тот ничего скрывать. Ясно. Спасибо за честный ответ, ответил я парню. На ужине случилось еще кое-что интересное. Не успел я сесть за стол, на который уже все было накрыто, как ко мне вдруг подошла внушительная толпа из парней и девушек из чужой центурии. Выглядело это подозрительно и опасно. Хотя на лицах незнакомцев сверкали дружелюбные улыбки, и в целом я не ощущал исходящей от тех опасности, рефлекторно напрягся и приготовился к бою. Ну а вдруг у кого-то из них есть навык, который располагает к себе, заставляет расслабиться цель. Господин, позвольте засвидетельствовать вам наше почтение и сообщить, что вы можете рассчитывать на нас в любой момент, сказал мне один из них. Я Итан Линс из свободного рода из королевства Гаров. Рад знакомству, Итан, встал я из-за стола и протянул руку парню. Иван Рансур из клана Рансур. Общался со мной только он. После представления паренек вернулся к своему столику со своей свитой. Это что было? Кто-то в курсе? Обвел я взглядом товарищей за столом. Вместе со мной сидели Мина, Есир и Риван. Я их тоже впечатлил победой над Тимром. Можно я? Торопливо проговорила единственная девушка в нашей компании. И не дождавшись ответа, так же быстро выложила суть. Нет, Иван, причина тут в другом. Она может показаться тебе несколько обидной. Этот графит считает, что ты бастард его короля. Что, вырвалось у меня. По прошлой жизни я помнил, что бастарды в обществе порицались. Даже если ребенок королевской крови и находится под защитой своего родителя, его все равно будут поливать грязью. Одни за спиной, другие, те, кто враждует с отцом незаконнорожденного, открыто. Судя по обмолвке Мины насчет того, чтобы я не обижался, здесь к таким детям относятся тоже без особого пиетета. Для них это почет, для горовцев, сказала Мина. Даже незаконный сын короля или его внук там, правнук, это королевский потомок без каких-либо поправок или исключений. Я помню своих настоящих родителей. От графа до моего дома столько километров, что это королевство там даже не знают. И вообще, откуда этот слух пошел? Какая сволочь решила меня ублюдком назвать? Конкретно имени тебе никто не назовет. Подозреваю, что сам же Итан и озвучил эту версию. Вот же гад, скрипнул я зубами. Иван, успокойся. Если говорить честно, то я с радостью оказался бы на твоем месте, влез в разговор Иван. Потомок короля Гарафы, это демоны, я даже не знаю с чем и кем сравнить. Да глава какого-нибудь сильного рода или слабого клана рядом с тобой выглядит так же, как один из холопов рядом со мной. Ну-ну, скривился я, следом добавил, зачем это Итану? Ему, переспросила Мина, да незачем, все пошло после того, как судья назвал твою ступень возвышения. Про короля Гарафы в этом мире знали все до единого, от дряхлого старика, уже задетого деменцией, до ребенка, научившегося соображать и запоминать. По слухам, эта личность получила 20-ю ступень уже в 16 лет. По другим слухам, он просто разрешил озвучить эту цифру, чтобы не шокировать еще больше окружение, так как на самом деле его достижения были значительно круче. Проблемы с набором ступеней у него не существовало. По тем же слухам, он мог изучать 9 из 10 навыков без риска разрушения жетона с неудачным исходом. Король Гаров родился около 200 лет назад, и до сих пор идут споры о том, как он оказался на троне. Самых главных версий всего три. В первой он является законным сыном короля слабенького государства, которое едва не погибло под ударами врагов и внутренних раздраев. Лафар Дук был младшим из королевских сыновей и единственным, кто выжил из семьи, когда недоброжелатели устроили резню. В другом варианте Лафар родился от правителя королевства на стороне, но отец не бросил его, хотя и не ввел во двор, следил, помогал и наставлял со стороны. Увидев особый талант паренька в пути возвышения, он сделал его своим наследником. За это прочие дети и родственники его жен устроили заговор и убили Венценосного. За его смерть отомстил молодой Лафар, позже занявший трон. И в третьей версии будущий король, а тогда неизвестный тип из низов, сам же и устроил переворот в королевстве, увидев, что имеющаяся власть ничего не делает для процветания своих земель, только выкачивает из народа ресурсы, которые потом пускает на удовлетворение своих низменных потребностей. На балы, украшения, подарки фаворитам и иноземцам. Он вычистил всю грязь из королевства. Свою силу пустил не на создание морей из крови и гор из костей, а для превращения королевства со скудными землями в процветающий край. Только одни амулеты, производимые им лично и его семьей, дают внушительный приток марок в казну, которая идет на улучшение жизни простых людей. По тем же слухам, простые холопы в королевстве живут немногим хуже, а то и лучше, свободных землевладельцев в прочих королевствах. А теперь возвращаемся ко мне. Оказывается, дети Лафара наследуют особенную черту своего отца, характерное возвышение. 20-й ступени они достигают на несколько лет раньше своих ровесников, а главное, могут компоновать разные типы навыков и идти не только по одному направлению, магическому, например, или воинскому, ремесленному и так далее. Я со своей 30-й ступенью и разнообразными навыками, а их часть академическое командование знала, таковы правила, идеально подходил на роль такого королевского потомка, бастарда, мать их, а также дети его детей, то есть внуки и даже правнуки и дальше по уходящей. Правда, чем жиже становится кровь, тем хуже работают королевские гены, но это был не мой случай. Размер ступени говорил сам за себя. Я, услышав все это и представив все плюсы и минусы, разумеется, на уровне собственных знаний и опыта, звания королевского бастарда, чуть не признался об использовании омолаживающего навыка. «Я тебе завидую, Иван, клянусь богами», — вновь произнес Риван. «На тебя же теперь все девчонки станут вешаться, породниться с королевской семьей, а другие захотят просто ребенка, ведь он станет самым сильным среди своих ровесников». «Пффф», — фыркнула Мина. В одно мгновение она стала красной, как свекла. «Я с Иваном не из-за этого, если кто-то вдруг такое подумал», и обвела нашу троицу одновременно бешеным и смущенным взглядом. «Никто этого не думал», — раньше всех ответил ей Есир. «Мы с тобой стали секундантами у Ивана раньше, чем все узнали, что он королевский сын». «Я не бастард», — сквозь зубы сказал я. «Конечно», — резко кивнул эр Иван. «Ты королевский сын, ты цель для всех свободных красоток в академии», — и заржал. «Свинтус», — без злости произнесла Мина. «Но в чем-то ты прав». «Соглашусь, вон сколько сразу набежало всяких голодранок, когда узнали, кто ты на самом деле, а перед этим даже не стали представляться, и на дуэли глаза отводили и носы воротили, пока не услышали, какая у тебя ступень, Иван». «Да ну вас», — отмахнулся я от ее слов и вообще, понял, что переть против общего мнения дальше не имеет смысла, все уже для себя решили, кто я и откуда, и тут же пришла мысль, интересно, что подумает обо мне Инвара, когда услышит эти слухи, поверит, а если дойдет до короля с той стороны хребта, Иван, ты не подумай, что я сейчас к тебе подошел, как и все эти, он невразумительно покрутил в воздухе правой кистью, я сразу понял, что с тобой будет непросто, но главное интересно и приятно, чего, ты от девчонок не отказывайся, торопливо продолжил он, меня с ними знакомь, можешь даже намекнуть, что я твой родственник, брат, двоюродный. «Пфф», насмешливо фыркнула Мина, «или троюродный, или еще какой-нибудь, индийский, блин, в детстве разлучили враги, а теперь здесь встретились и узнали друг друга по редкому родимому пятну на левой пятке», вздохнул я, к этому моменту слегка успокоился, «бастард, что ж, пусть, плевать, раз в моем случае это ближе к достоинству и несет больше пользы, чем вреда, вот-вот, он сам и про пятно отлично придумал», заулыбался Риван. «А индийские братья, это как? Это те, которых учат семейному танцу и песне, по которым они позже друг друга узнают после разлучения в детстве?» «Да, ну, выучу, для такого дела готов хоть брачный танец дикобразов изучить», с заминкой ответил Риван. «О, боги!» — закатила глаза вверх Мина. Есир давился от смеха, отвернувшись от Ривана и закрывая лицо плечом. На этой ноте закончился ужин. Я едва не остался голодным из-за полученных эмоций. В последнюю минуту сгреб недоеденную порцию в инвентарь, чтобы позже перекусить уже в расположении. При этом заметил, что так поступил не только я. Хоть и было подобных совсем мало, очень многие предпочли сохранить гордость, не став давиться едой, чтобы успеть насытиться, и оставив нетронутое на столе. Клановая спесь, еще не хлебнули лиха, когда и корки хлеба с земли будут рады. Глава 11. Только на пятый день после моего освобождения начались настоящие занятия. До этого момента все сидели по своим центуриям. За это время я узнал много интересного про академию. Например, патрульные, замеченные мной в первый день прибытия, были из предыдущего выпуска. За кучу преференций часть молодежи остается на месяц-два после окончания учебно-служебного срока. В основном на них возлагаются обязанности патрульных, так как постоянного состава не хватает на всех и все. К тому же не стоит скидывать взаимоотношения между новичками и старослужащими. Тут если что и поможет, то только родоклановая связь. Но за таким здесь пристально следят командир-академики, не давая развиться землячеству даже в малом варианте. За 5 дней слегка поменялся состав центурий. Из моей ушли 3 парней и на их смену пришли 4. Среди женской части изменения оказались куда заметнее. Руководство также перевело 3 красавиц, но прислало к нам намного больше, 8. ХМ, все дело во мне, неужели слова Ривана, принятые мной больше шуткой, чем всерьез, ближе к правде, чем я подумал. И если это так, то с какой стати академикам идти у них на поводу? Соперничество между женщинами обязательно приведет к дуэлям, и будут те как бы не менее жестокими, чем кровная месть между кланами. Что ж, придется внимательно за этим следить и игнорировать все приставания, чтобы не стать причиной разборок. Уж лучше пусть эти дамочки объединятся на теме соблазнения меня любимого, чем начнут устранять конкуренток всеми доступными способами. Кстати, насчет дуэли и прочей резни. С момента прибытия первых рекрутов и до начала занятий погибли 20 человек. Еще по слухам 3 или 4 получили настолько тяжелые травмы, что их банально списали, отправив домой. Вся сила и опыт целителей Академии не смогла справиться с повреждениями. Возможно, помог бы мой талант, а может и нет, если боевая техника или зачарованное оружие были предназначены, чтобы навсегда калечить. Например, заставляли организм поверить, что перебитый позвоночник, вырезанные глаза, раздробленные суставы не травма, а генетическая особенность организма. С таким никакое волшебное исцеление не справится. Узнал, почему наше сборище названо Академией, а не каким-нибудь легионом или дружиной. Оказывается, здесь худо-бедно учили. В течение дня преподавали историю, вбивали в головы названия растений, животных и географию, рассказывали про известных героев, их подвиги, и наоборот, про предателей, тиранов, убийц, сумевших своими преступлениями влезть в историю, давали знания о навыках, как их подбирать, изучать, что в первую очередь следует развивать, если ресурсов на все не хватает, муштровали, куда же без этого, давали базовые навыки управления и командования. К примеру, нашу центурию разделили на 5 отделений, поставив во главе каждой декана. Это звание относилось к воинским, а не учебным. В обычных клановых дружинах и городском воинском формировании имелись старшие воины, десятники, полусотники и сотники. В академии же деканы, опционы, тессерарии, примипилы, трибуны. Половину этих званий я слышал на земле, когда сталкивался с историей Рима. Не обязательно было читать справочники, кое-что подавалось даже в таких вульгарных материалах, как развлекательное чтиво и кино. Над нашей центурией стояли опцион Кервут и Тессерарин Грак. Первый был полноценным командиром, отвечавшим за боевую часть. Второй являлся куратором, а также решал почти все второстепенные вопросы вроде вещевых и продуктовых, еще составлял план обучения, подтверждал наказание и поощрение опциона. Старшина не старшина, особист не особист. Именно Кервут назначил первых деканов. Он построил центурию на плацу и вызвал 5 рекрутов. В их число, к моему удивлению, попала дюймовочка Мина. В 5 младших командиров попала еще 1 девушка. Вы назначаетесь командирами контуберний. Даю 2 минуты, чтобы вы назначили в свое отделение по 9 человек, приказал он свеженазначенным деканам. Отобранные рекруты показали, что опцион сделал правильный выбор. Они быстро и громко принялись выкрикивать имена своих будущих подчиненных. В этом гомоне отчетливо раздавался звонкий голосок моего недавнего секунданта. Иван, Есир, Риван. Все уложились раньше, чем закончилось озвученное время. Из-за того, что наша центурия имела больше 50 человек, после распределения отделений свободными остались 2. Парень и девушка. Последней оказалась та самая красавица, с которой меня выпустили из тюрьмы. Риван, который, кажется, успел подкатить по не одному разу к каждой из наших девушек-сослуживцев, от нее держался на расстоянии, как черт от ладана. Он же рассказал мне историю, которая привела девушку в камеру. Варга Пава была младшей дочерью из свободного клана, который несколько лет назад едва выжил в кровавом круговороте клановой войны. Несмотря на соблюдаемые правила среди людей не устраивать кровопролитную резню между друг другом, Такое происходило не так, чтобы и редко, хотя в основном гибла только верхушка и самые приближенные к ней личности. Уничтожение под корень не происходило, выжившие и проигравшие уходили на вольные хлеба или их брали под свое крыло другие роды и кланы. Так вот, академики то ли по недосмотру, то ли специально зачислили девушку в одну центурию с молодыми выходцами из клана, который забрал жизни у ее родных и друзей. Едва увидев лица врагов, Варга бросила им вызов. Сразу трем, двум парням и девушке. Первые согласились на поединок, а последняя в резкой форме отказала, аргументировав это тем, что от зачинщицы после боев ничего не останется, а пинать кусок окровавленного мяса не хочется. Что ж, в итоге вышло все далеко не так. Варга разделалась с первым соперником за минуту, изуродовав парня так, что это он стал куском мяса. От смерти на месте его спасли встроенные амулеты и экстренная помощь легионного лекаря, дежурившего рядом с дуэльной площадкой. Он так и не вернулся в центурии. По слухам, не было его и в остальных. Итог, умер в лазарете или был комиссован из-за чрезмерных травм, которые не смог никто устранить. Оба варианта ярко показывали опасности подготовку боевой девушки из полумертвого рода. Второго соперника она убила, разрушила его мозг магическим талантом, практически, как и я. Кровавую слизь, в которую превратилось серое вещество, лекари не смогли восстановить. За это девчонка получила трое суток карцера с минимальной порцией еды. Едва только вернувшись в расположение центурии, Варга вновь вызвала на поединок третью обидчицу. Та проявила благоразумие и отказалась. Причем подала это не как страх, а выполнение приказов командования академии. Девчонка оказалась обладательницей отлично подвешенного языка. Наболтала всего столько, что никто из сослуживцев даже не подумал, что она просто боится боя. Но для Варги это не показалось достаточным аргументом. Выслушав до конца чужую речь, девушка внезапно атаковала, решив больше не тратить слов и перейти к делу. Болтушка выжила чудом. Ее спас оказавшийся на первом этаже опцион Кервуд, вовремя вмешавшийся в драку. После этого Варгу вновь отправили в карцер, а ее соперницу перевели в другую центурию. Полагаю, что недавние перестановки личного состава тоже связаны в первую очередь с конфликтами между враждебно настроенных друг к другу родов. Хотя и влияние своей родословной также не буду до конца скидывать. Такое количество женщин в центурии просто на конфликты не списать. Тирнага, в контубернии Дожа Вакарна. Варга Бава, в контубернии Мины Хаверсин, своей волей распределил опцион лишних рекрутов. И следом добавил, скажу еще вот что. В дальнейшем должность декана будет переходить к одному из ваших подчиненных, деканы. Упоение своей властью может позже выйти вам боком, а потакания не допущу я. Разойтись. Изначально Мина выбрала в свой десяток четырех девушек, включая себя и шесть парней. После решения опциона разница между полами почти сгладилась. Спустя три недели службы я оказался на первом боевом задании. ХМ, если его так можно назвать. Мою контурбению отправили в леса на охрану особых плантаций, где выращивались самые редкие растения амброваты. До места службы от города было чуть больше 50 километров. Дорога вот только оказалась тяжелой, сплошь по пересеченной местности с огромным числом оврагов, глубоких балок, ручьев и болотистых участков, часть из которых были непроходимыми для таких возвышенных, как большинство рекрутов. Вот тут я в очередной раз вспомнил о своей задумке создать джамперы. С их помощью можно было одним прыжком преодолевать очень многие препятствия. А если их сделать складными, да еще наложить какие-нибудь руны-навыки, чтобы все действия с ними происходили силой мысли, то такая вещь станет дороже зачарованных доспехов и оружия. Куча народа с радостью воспользуется ими, а не амулетами для скоростного передвижения и прыжков, которые в разы больше расходуют энергию. Где бы вот только найти мастера, решившего взяться работать с моими чертежами? В семью, что ли, обратиться? Плантация состояла из десятка крошечных полей, расположившихся каскадом на склонах большого холма. На вершине стоял аккуратный форт, чем-то мне напомнивший гасиенды из вестернов и фильмов про Мексику 18-19 веков. Те, что представляют из себя мини-крепости, обнесенные крепкими высокими стенами с башенками. И не только из-за некоторой схожести в архитектурном стиле. Два поля на склонах оказались усажены крупными растениями, на 100% похожими на мексиканскую агаву. Разве что размерами выделялись в большую сторону, эдак раза в два. Два пункта, и вот уже из памяти вылезло название, которое, казалось, я благополучно забыл еще на земле. сопровождал нас на плантацию Тессерари. Приведя на территорию Гасиенды, он передал нашу контурбению командиру местного отряда охранников. Здоровенному, ростом и телосложением с меня, лысому мужику с тонкой и длинной бородкой, какие любит показывать в кино про всяческих шаолинских мастеров. Разве что у местного воина та имела радикально черный цвет и даже издали походила на пучок кабаньей щетины, а не человеческих волос. На растения чтобы даже не смотрели. Мне плевать на то, что вы из каких-то там кланов, жестко начал он беседу. Одно ваше тупое движение в сторону поля легко приведет к нарушению токов амбры и погубит урожай. Вторая причина, почему вам запрещено близко подходить к насаждениям, ловушки. Они слишком дороги, чтобы тратить на таких бестолочей и недотеп вроде вас. Тогда мы можем послать вас и все это сено, подала голос Мина. Не можете. Это ваше задание, откуда-то вылез наш сопровождающий. За его провал вас поставят у позорного столба и накажут плетьми. Всю контурбению без исключения. Тогда скажите этому, чтобы он вспомнил, что такое вежливость. Или ему сила в голову ударила, а ты заставь меня. Мелочь, ухмыльнулся здоровяк, или прикажи это сделать кому-то из своих недосолдат. Нграк стоял недалеко и без видимого внимания слушал то, как нас поливают помоями. Что это? Часть муштры, или ему просто плевать и главное для него, это сколько заплатят местные за услуги рекрутов, если, конечно, Академии платят за такие миссии. Мина, давай я, тихо сказал я нашему декану, а справишься, еще тише. Почти шепотом произнесла девушка, должен, хотя бы немного заставлю уважать нас. Та чуть помедлила и кивнула. Хорошо, Иван, никак определились, кому я бока намну, усмехнулся бородатый косплеер шаолиньских старцев. Судя по его словам, наше перешептывание не стало для него тайной, скорее наоборот, ответил я и вызывающе взглянул ему в глаза. Подспудно ожидал, что наш академик вмешается в намечающуюся драку, но Тессерарий даже пальцем не шевельнул. «Ах-ха-ха!» – неприятно рассмеялся мужчина. Отсмеявшись, он махнул рукой. «За мной! Никто из нас не стронулся с места!» «Куда?» – поинтересовалась Мина. Тот пояснил. «Ну, не здесь же мне мять бока твоему солдатику. Он тут мне все снесет, пока будет летать от стены до стены. Ах-ха-ха!» Местом для поединка оказалась просторная поляна на опушке леса в паре сотен метров от подножия холма. Площадка была ровная, поросшая невысокой редкой травой, без кустарников. Она имела овальную форму примерно 50 на 70 метров. «Можешь использовать все, что умеешь и знаешь», — радушно предложил мне соперник. «Убью ведь, ты многого про меня не знаешь», — предупредил я бородатого. «Если ты мне поставишь хотя бы синяк или поцарапаешь, то с меня ценный подарок», ничуть не сомневаясь в своей победе, сказал тот. Мне оставалось только пожать плечами. Судя по самомнению и занимаемой должности у мужика ступень возвышения куда выше, чем у среднего местного обитателя. 35-я, 40-я, а может и того больше. Слабосилка не поставит на краю обжитых земель пояса с кучкой солдат охранять крайне ценное имущество. Победить я его вряд ли сумею в тренировочном бою, а вот сбить с него спесь благодаря эффекту неожиданности и имеющимся у меня навыкам с амулетами должно получиться. Совсем уж беспечным олухом противник не был. При расстановке по местам он выбрал дистанцию в 2 дюжины метров между нами, и сам же подал сигнал начала боя. Вместо того, чтобы начать, как он сам выразился, отправлять в полет в разные стороны, шаолиньский косплеер закутался в кокон молочно-белой магической защиты. Она походила на бесформенный клок густого тумана, закрывшего не только человека, но и еще 6-7 квадратных метров местности на высоту в 1,5 человеческого роста. «Хитер, но мы хитрее», — подумал я и включил свой щит. Как только вокруг меня возникли десятки дисков, находящих друг на друга, как чешуя, я стремительно бросился вперед, преодолев за пару секунд половину дистанции, стал запускать в цель одну за другой кровавые пули. Те без видимого эффекта просто исчезали в туманном пятне. Через пару шагов я изменил траекторию, став заходить слева. И вдруг, поисковые таланты сообщили, что в тумане нет никого, а справа по мне вот-вот ударит кто-то очень опасный. Миг, и я развернулся в ту сторону и выстрелил кровавым серпом. Одновременно с этим по чешуйкам прошелся режущий удар какой-то невидимой техники. Моя защита с честью выдержала чужую атаку. Серп же столкнулся с соперником невидимкой и на пару секунд сделал того видимым, обрисовав фигуру размытыми волнами и ломаными линиями, словно треснутое стекло. Я с пулеметной скоростью стал забрасывать то место кровавыми пулями. К сожалению, ни одна больше не попала в цель. Вместо этого едва не поразил сослуживцев, оказавшихся на биссектрисе стрельбы. От ранений тех спас Тессерарий, вовремя среагировавший и не просто отбивший все кровавые кристаллы, а растворивший их в воздухе. Через несколько секунд я вновь ощутил цель. Лысый вояка сумел зайти мне за спину и приготовился ударить в незащищенную часть тела. От его атаки я ушел кувырком, совершил несколько прыжков влево-вправо, а потом, улучив момент, активировал псевдотело.